От этого прикосновения уже не слишком глубокие сомнения Бобби рассеялись. «То, что у меня есть», — сказал Тед. «И остановимся на этом». «Они не полицейские? Не секретные агенты? Или ты хочешь спросить, не вхожу ли я в десятку важнейших преступников, разыскиваемых ФБР? Или я коммунистический шпион, как в «Я вел тройную жизнь»? Злодей?» «Я знаю, что вы не злодей», — сказал Бобби, но краска, разлившаяся по его щекам, намекала на обратное. Хотя что бы он ни думал, это мало что меняло. Злодей ведь может нравиться, его даже можно любить. Даже у Гитлера была мать, как любит повторять его собственная мама. «Я не злодей. Не ограбил ни одного банка, не украл ни одной военной тайны. Я слишком большую часть своей жизни тратил на чтение книг и старался не платить штрафы. Существует библиотечная полиция, боюсь, она охотилась бы за мной. Но я не злодей, вроде тех, которых ты видишь по телевизору. А вот типчики в желтых плащах, тогда до мозга костей», — кивнул Тед. «И, как я уже говорил, опасные. Вы их видели?» «Много раз. Но не здесь. И 99 шансов против одного, что ты их не увидишь. Все, чего я прошу, поглядывай, не появятся ли они. Это ты можешь сделать?» «Да». «Бобби, что-то не так?» «Да нет». «И все же секунду что-то такое было. Не нечто определенное, а лишь мелькнувшее ощущение нащупывания. Ты уверен?» «Угу». «Ну, хорошо. Ну, а теперь вопрос. Можешь ты с чистой совестью, или хотя бы со спокойной совестью, не сказать об этой части своих обязанностей матери?» «Да», — ответил Бобби без запинки, хотя и понимал, что это означает большое изменение в его жизни и очень рискованное. Он боялся своей мамы. Очень боялся. И страх этот лишь отчасти был связан с тем, как сильно она могла рассердиться и как долго заставлять его расплачиваться. Главное же заключалось в горьком ощущении, что любит его самую чуточку, и хотя бы такую любовь надо оберегать. Но ему нравился Тед, и было так приятно чувствовать на своей руке ладонь Теда и теплую шероховатость, прикосновение пальцев, почти узловатых в суставах. И ведь это не значит врать, а только сказать не все. Ты по-настоящему уверен? Если хочешь научиться врать, Бобби-бой, так начать умалчивать — самое неплохое начало, — зашептал внутренний голос. Бобби не стал его слушать. «Да», — сказал он, — «по-настоящему уверен». «Тед, а эти типчики опасны только вам или всем?» — думал он о своей маме, но и о себе также. «Мне они могут быть очень опасны, очень для других людей». «Подавляющего большинства других людей, вероятно, нет. Хочешь узнать одну странность? Люди в большинстве их попросту не видят. Разве что они окажутся совсем уж близко. Прямо-таки кажется, что они умеют затемнять человеческое сознание, ну, как тень в старом радиосериале». «Значит, они... ну...» Он полагал, что тут подходит слово «сверхъестественный», но не был уверен, что сумеет его выговорить. «Нет, нет, нет, вовсе нет». Тед отмахнулся от вопроса, прежде чем вопрос был толком задан. Вечером, когда Бобби не засыпал дольше обычного, он подумал, что Тед словно бы боялся произнести это слово вслух. «Есть много людей, самых обыкновенных, которых мы не видим. Официантку, которая возвращается домой, опустив голову, держа бумажный пакет с своими ресторанными туфлями. Стариков, вышедших днем в парк прогуляться. Девочек-подростков с бигуди в волосах и в наушниках, настроивших свои транзисторы на отсчет времени Питера Трипа. Но дети их видят. Дети видят всех. А ты, Бобби, ты все еще ребенок. Да, вроде таких типчиков трудно не заметить. Ты думаешь о куртках, туфлях, о липоватых автомобилях, Но именно это заставляет некоторых людей, вернее, очень многих людей, отворачиваться. Ставит маленькие шлагбаумы между глазами и мозгом. В любом случае, я не позволю тебе рисковать».